Глава 21. Джоан Гутман дала Амелии телефон агентства по усыновлению в Париже. Помня, что во Франции времени на час больше, Амелия позвонила туда в 8:30 утром в субботу и обнаружила, что офис не работает по выходным. На сайте агентства был дан еще один номер, и в конце концов ей ответила какая-то женщина. Излишне драматичным тоном она сообщила, что О, конечно же, знает о трагической жестокой кончине родителей месье Мало в Египте и более чем понимает обстоятельства мадам Уэлдон. Они решили, что Амелии не стоит говорить с Франсуа по телефону. Вместо этого женщина посоветовала ей приехать во Францию, встретиться с сыном в Париже днем в понедельник и, если он сочтет нужным, побывать на похоронах Филиппа и Жанин Мало, назначенных на утро вторника на Монпарнасе. Амелия потратила 24 часа, чтобы получить свои собственные сведения об убийстве супругов Мало и непосредственно о Франсуа с помощью доверенного лица в ДЦРИ, французской внутренней разведке. Удостоверившись, что он действительно их приемный сын, она начала обдумывать свои действия. Ввести Франсуа в свою жизнь означало серьезную вероятность испортить себе карьеру и передать бразды правления Джорджу Траскоту. Она понятия не имела, как встретит ее Франсуа, если она приедет в Париж, чтобы утешить его. Какой реакции ей ожидать? Гнева, презрения, жалости? Она не имела никакого представления о его характере. Амелия знала одно — в самое тяжелое для себя время ее сын захотел разыскать ее. Ей так хотелось помочь ему, увидеть, наконец, свое давно потерянное дитя, что она решительно отбросила все практичные и профессиональные соображения. Ей казалось, что судьба не оставила ей выбора, и если ей хочется, чтобы в жизни действительно был смысл и настоящее, не кратковременное счастье, то необходимо во что бы то ни стало примириться с прошлым. В воскресенье утром Амелия заперла свой дом в Чок-Бисет, села в машину и поехала прямо в дом Жили в Челси. Документы на имя Фаррелл, паспорт, банковские карты и сим-карты были спрятаны в маленькой коробочке за панелью в гардеробе ее мужа. Чтобы добраться до панели, Амелии пришлось вытащить из шкафа больше дюжины упакованных в полиэтилен рубашек и тщательно вычищенных в химчистке костюмов на вешалках. Она сложила все на кровать. В гардеробе пахло пылью, нафталином и кремом для обуви. Старомодный какой-то послевоенный запах, подумала Амелия. На дне лежали клюшки для гольфа, книги и стопки древних газет. Жиль хранил их как хронику важнейших мировых событий, произошедших в течение его жизни. Убийство Ицхака Рабина, падение Берлинской стены, смерть принцессы Дианы, трагедия 11 сентября. Страницы пожелтели. Амелия отодвинула газету в сторону, и они неприятно зашуршали. Достав коробку, она позвонила в банк Сантандер, активировала два из счетов, зарядила батарейку в мобильном и собрала вещи для поездки во Францию. Потом Амелия позвонила Жилю в Шотландию и сообщила ему, что отправляется в Париж по делу. Как мило! Жиль принял новости с обычным безразличием. Амелия живо представила себе, как ее муж, сидя где-нибудь в богом забытом уголке области Файф, в этот самый момент рассматривает драгоценный исторический документ и выписывает оттуда драгоценные исторические сведения о своих предках. «Береги себя, дорогая, хорошо? Поговорим, когда ты вернешься». Она заказала билет на вечер на поезд «Евростар» и отменила все встречи на понедельник, вторник и среду. Затем послала имейлы старшим коллегам, где объяснила, что ей необходимо присутствовать на похоронах близкого друга в Париже и что она вернется в офис в четверг. Единственным, кто ответил, был Джимми Марквент. Он выразил Амелии глубочайшие соболезнования в связи с потерей ее друга. Наконец, в районе 3 часов Амелия выбралась на Кингс-Роуд, дошла до магазина Петер Джонс и подобрала себе два новых комплекта одежды. Один для встречи с Франсуа, другой для похорон. Дома она уложила их в большой чемодан, бросила сверху несколько романов Иэна Маккуэна в мягких обложках и последний номер журнала «Проспект». После этого она вышла на улицу и подозвала такси. Слегка накрапывал дождь. Машин на улицах в воскресенье вечером почти не было, и уже через 20 минут Амелия стояла под высокими сводами вокзала Сент-Панкрас. Это был словно какой-то романтический сон или мечта из прошлого. Черно-белые парочки, обменивающиеся прощальными поцелуями после проведенных вместе выходных, смотрители в ливреях, направляющие пассажиров на нужную платформу. Амелия отстояла очередь и прошла рутинную процедуру досмотра. Охранница быстро пропустила ее внутрь, почти не проверив. Скорее всего, она сочла, что Амелия всего лишь еще одна богатая домохозяйка, коротающая время между двумя столицами. Амелия нашла свое место в вагоне. Оно оказалось у окна, лицом по ходу движения, за столиком на четырех, и села, стараясь не встречаться взглядами со своими попутчиками. Чем меньше людей ее заметит, тем лучше. У нее не было никакого желания вступать в разговор с незнакомцами. Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями. На вокзале Амелия купила последний номер «Санди Таймс». Она открыла его, как только поезд тронулся. Внизу первой полосы была статья о предполагаемом участии сотрудников британской разведки в пытках заключенных, и она тут же подумала о Томасе Келле. Но, как ни странно, ее внимания хватило только на первый абзац. Амелия никак не могла сосредоточиться. Она прекрасно знала подоплеку этой истории и знала, что статья должна выйти в свет. В другое время Амелии было бы интересно посмотреть, как именно изложены факты, но теперь... Франсуа как будто отключил ее профессиональную антенну. Все это было сейчас совершенно неважно. Амелия посмотрела в окно. Она чувствовала себя так, будто ей снова было 19. Эта поездка в Париж волновала ее неимоверно. За эти 30, даже больше лет, ей удалось построить на обломках себя самой абсолютно новую личность. Она поймала свое отражение в оконном стекле и подумала, куда же исчезла Амелия Лэлдон? Существует ли она вообще или уже нет? Следующие 24 часа должны были дать ответ на этот вопрос. Это было путешествие в будущее. И путешествие в прошлое.